Сомневаться ведь невозможно, правда?» «Нет», — сказал я, — «невозможно. Когда сомневаешься, значит, уже не то. Вот видишь, ну а мистер Беллинг?» «Ах, Брэдли, хватит мучить меня мистером Беллингом. Это была просто прихоть, детский каприз. Нет никакого Беллинга, ничего нет, кроме моей любви к тебе, правда? Да он никогда меня по-настоящему и не любил, никогда не любил так, как ты. Конечно, я произвел на тебя впечатление. Может, в этом все дело? Я люблю тебя. Я волнуюсь ужасно, но в то же время совершенно спокойно. Разве это не доказывает, что произошло что-то исключительное? Я прямо как архангел. Я могу говорить с тобой, могу убедить тебя, вот увидишь. Ведь у нас масса времени, да, Брэдли?» От ее вопроса, вернее, утверждения, на меня повеяло отрезвляющим холодом. Время, планы, будущее. «Да, любимая, у нас масса времени». Мы сидели на полу, я, поджав под себя ноги, она на коленях, слегка склонившись надо мной. Она гладила мои волосы и шею, потом начала развязывать мой галстук. Я рассмеялся. «Все в порядке, Брэдли. Чего ты всполошился? Я просто хочу посмотреть на тебя. Я ни о чем думать не хочу, только смотреть на тебя, трогать тебя, чувствовать. Какое-то чудо!» «Что А любит Б, а Б любит А. Это действительно редкость. Какая у тебя красивая голова!» «В свое время я просунул ее сквозь полок твоей колыбели, а я влюбилась в тебя с первого взгляда. Я готов положить ее под колеса твоей машины, хоть бы вспомнить, когда я увидела тебя в первый раз. И мне вдруг подумалось, что ведь я могу припомнить все свои дела по одной из старых записных книжек. Они все у меня сохранились. Все, что я делал в тот день, когда родилась Джулиан. Решал, наверное, какую-нибудь налоговую проблему или завтракал с Грей Пеломом. А когда ты в меня влюбился? Ведь теперь можно спрашивать?» «Теперь можно. Мне кажется, это началось, когда мы рассуждали о Гамлете». «Только тогда? Брэдли, мне страшно. Правда, ты лучше еще подумай. Может, это у тебя только минутный порыв? Может, ты просто что-то напутал? Вдруг через неделю ты переменишься ко мне? А я-то думала...» «Джулиан, но неужели ты серьезно? Нет-нет, ты же видишь, что со мной. Прошлого нет, истории нет. Все поставлено на карту». «Знаю. Тут нельзя взвешивать, подсчитывать. Но, ох, любимая, нам придется трудно. Подойди ко мне». Я привлек ее к себе и прижал ее головку с львиной гривой к своей груди. «Не вижу ничего трудного», — проговорила она в мою чистую голубую в полоску рубашку и расстегнула верхние пуговицы. «Конечно, не надо спешить, надо выдержать проверку временем. Нечего торопиться». «Верно», — сказал я, — «не надо спешить». Легко сказать, когда она засунула руку мне под рубашку и, вздыхая, теребила завитки седых волос у меня на груди. «Правда ведь, что я ничего плохого не делаю? Я не бесстыдница?» «Нет, Джулиан, любимая моя, мне надо тебя потрогать. Как здорово, что я имею на это право!» «Джулиан, ты с ума сошла, это безумие! По-моему, нам надо спокойно и не спеша узнать друг друга и говорить друг другу правду, говорить все и смотреть друг другу в глаза, вот как сейчас. И, по-моему, я могу годами так смотреть тебе в глаза. Этим можно кормиться. Просто смотреть, и все. Да, ты тоже так чувствуешь?» «Мало ли что я чувствую», — сказал я. «Кое-какие из моих чувств уже выразил Марвел. Марвел Эндрю, английский поэт. Но главное я чувствую... Нет, дай мне сказать, вот что. Я совершенно недостоин твоей любви».